Бдительные. Топот, крики и волнение в городском парке постепенно утихли. Под вязами все еще стояла толпа людей, освещенная тусклым голубоватым светом далекого фонаря. Парковую лужайку начисто вытоптали. Утомленное молчание воцарилось среди людей. Кое-кто не выдерживал и тайком уходил в темноту. Майк понял, что все кончено. На него навалилась такая страшная усталость, словно он не спал несколько дней. Но усталость эта была какая-то сонная, мягкая и приятная. Майк надвинул кепку на самые глаза и пошел прочь, однако напоследок еще раз оглянулся на сборище. В центре толпы кто-то поджег свернутую в рулон газету и поднял над головой. Майк увидел, как пламя стало подниматься по ногам голого серого трупа, висящего на дереве. Ему показалось странным, что тела негров после смерти становятся такого синевато-серого цвета. Огонь осветил смотрящие вверх лица людей, молчаливых, неподвижных людей, которые не сводили глаз с повешенного. Майк почувствовал легкое раздражение. «Зачем они сжигают тело?» Он повернулся к человеку, стоявшему рядом с ним в полумраке. «Нехорошо это», — сказал он. Человек ушел прочь, не ответив. Газетный факел погас, и весь парк словно бы погрузился в полную темноту, а потом кто-то сразу поджег вторую газету и поднес ее к ногам трупа. Майк подошел к другому зеваке. Нехорошо это, он ведь и так умер, зачем его жечь? Второй хмыкнул, но взгляда от горящей газеты не отвел. «Славно мы все провернули», — сказал он. «Сэкономили округу кучу денег и без адвокатишек все уладили». «Это вы верно заметили. Адвокатишек нам не надо», — кивнул Майк. «Да только сжигать его нехорошо». Человек продолжал глазеть на пламя. «Но и вреда никому не будет». Майк окинул взглядом происходящее и почувствовал в груди какое-то странное онемение. Ему больше не хотелось смотреть. Странно. На его глазах творились удивительные дела, о которых потом можно будет рассказывать друзьям и детям, но усталость притупила его восприятие, размыла картинку. Разум подсказывал ему, что он стал свидетелем ужасного и важного события, однако глаза и сердце говорили иначе. Ничего особенного тут нет. Полчаса назад, когда Майк вопил вместе с толпой и пытался пробиться к веревке, чтобы помочь поднять тело, его грудь так распирала от восторга, что он заплакал. Теперь все умерло и казалось ненастоящим. Толпа состояла из оцепеневших манекенов. В свете пламени лица людей были пустые, деревянные, и Майк ощутил эту же оцепенелость, оторванность от жизни в самом себе. Наконец он отвернулся и вышел из парка. Как только Майк вырвался из толпы, его охватило холодное одиночество. Он быстро шагал по улице, жалея, что у него нет спутника. Широкая улица была пуста и казалась такой же ненастоящей, как парк. Чуть впереди выстроились в два ряда новенькие автомобили, сверкающие металлическим блеском в свете фонарей. Темные витрины магазина отражали желтые полночные шары. В груди Майка проснулась легкая боль. Он пощупал себя пальцами. Ныли мышцы. Тут Майк вспомнил, что оказался в первом ряду, когда негодующая толпа из 40 человек выломала тюремную дверь. Он очутился как бы в голове тарана, но толком ничего не почувствовал, а теперь даже у боли был тупой привкус одиночества. Двумя кварталами дальше над тротуаром горела неоновая вывеска «Пиво». Майк поспешил к ней в надежде увидеть живых людей, услышать разговоры, лишь бы не слышать больше этой мертвой тишины, и хорошо бы среди посетителей бара не было линчевателей. Однако в баре оказался только один человек, сам бармен, невысокий мужчина среднего возраста с печальными усами и выражением лица старой мудрой мыши, неопрятной и напуганной. Он быстро кивнул вошедшему. «Вы как будто спите на ходу». Майк смерил его удивленным взглядом. «Если честно, я так себя и чувствую, словно сплю на ходу. Пропустите рюмочку, если хотите». Майк помедлил. «Нет, пить хочется. Дайте лучше пиво». «Вы там были?» Коротышка бармен кивнул. «Подоспел к самому концу. Когда его повесили, я поспешил сюда, подумал, будет много желающих промочить горло. Но кроме вас пока никого. Видно, я ошибся». «Может, еще подойдут?» — сказал Майк. «В парке осталось много народу, но они уже поостыли. Некоторые пытаются поджечь труп газетами. Нехорошо это». «Скверно», — сказал бармен и дернул тонкими мышиными усиками. Майк бросил в пиво немного сельдерейной соли и сделал большой глоток. «Эх, хорошо! Вымотался я, страх!» Бармен перегнулся к нему через стойку. Глаза у него блестели. «А вы все с самого начала видели? И в тюрьме были?» Майк снова отпил и стал смотреть, как пузырьки воздуха поднимаются от кристаллов соли на дне стеклянной кружки. «Да, я все видел. Дверь выламывал в первом ряду, а потом веревку помогал тянуть. Иногда гражданам приходится вершить правосудие своими руками. Хитрые адвокатишки любую сволочь оправдают». Мышиная голова согласно кивнула. «Ваша правда, черт возьми! Адвокаты кого угодно от суда спасут. Негр-то и впрямь был виноват. О чем речь? Говорят, признался даже». Бармен снова пригнулся к стойке. «А как все началось, мистер? Я так к самому концу подоспел, да и то всего минутку побыл. Кинулся открывать бар на случай, если кому захочется пива». Майк осушил кружку, подвинул ее бармену и попросил наполнить. «Ну, всем сразу было ясно, куда дело идет. Я сидел в баре напротив тюрьмы. Весь день там проторчал, а ближе к вечеру вошел один малый и говорит: „Чего мы ждем?“ И мы пошли к тюрьме. А с нами еще целая толпа, и еще. Мы все встали у дверей, и давай орать. Вышел шериф, произнес речь, но мы его свистали, а какой-то малый с винтовкой пальнул по фонарям. Остальные тут же бросились ломать двери. Шериф не стал нам мешать. Он ведь не дурак стрелять по честным людям ради какого-то негра. «Да и выборы на носу», — вставил бармен. «В общем, шериф стал вопить: „Только не перепутайте, ради бога, не перепутайте! Он в четвертой камере!» Жалкое было зрелище, если честно. Остальные заключенные до смерти перепугались. Я таких испуганных лиц никогда не видел. Бармен взволнованно налил себе стаканчик виски и залпом выпил. Что ж, я их понимаю. Посадили тебя на месяц за хулиганство, а тут линчеватели пришли. Кто угодно испугается, что они не того сапают. Вот и я говорю, жалкое зрелище. Ну, подбежали мы к камере с негром, а он глаза закрыл и стоит неподвижно. Кто-то еще ударил, он упал, но сумел подняться, а потом уж на него всей гурьбой налетели, и он ударился головой о каменный пол. Майк прислонился к стойке и стал стучать пальцем по лакированному дереву. Точно судить не берусь, но, думаю, от этого удара он и помер. Я помогал его раздевать, а он даже не шелохнулся и в петле ни разу не дернулся. Да, сэр, он умер еще в камере, когда ударился головой об пол. Ну, умер, да умер, это главное. Нет уж, все надо делать правильно. Он должен был получить сполна. Майк залез в карман и достал клочок синей джинсовой ткани. Это от его штанов. Бармен присмотрелся к клочку и вдруг вскинул голову. «Продайте за доллар». «Эге, нет уж». «Ладно, $2 за половинку». Майк подозрительно уставился на бармена. «Да на что он вам?» «Ну-ка, давайте сюда кружку, угощаю. Я пришпилю этот клочок к стенке, а снизу маленькую карточку, мол, что это да откуда? Посетителям такое нравится». Майк достал карманный нож, раскромсал клочок джинсовой ткани надвое и взял у бармена 2 серебряных доллара. «Я знаю одного малого, который такие карточки печатает. Он каждый день сюда заходит. Попрошу его сделать мне карточку и повешу на стенку». Бармен насторожился. «Как думаете, шериф кого-нибудь арестует?» «Еще чего. Не будет он ввязываться в неприятности почем зря. В сегодняшней толпе было много избирателей. Как только они разойдутся, шериф снимет негра с дерева и сам все уберет». Бармен посмотрел на дверь. «Похоже, желающих пропустить кружечку так и не нашлось. Поздно уже». «Да, пойду домой, пожалуй. Устал очень. Если вам на юг, я закрою бар и пройдусь с вами. Я живу на Южной 8-й. «Так это всего в 2 кварталах от моего дома. Вы, небось, каждый день мимо него ходите. Я на Южной 6-й живу. Странно, что мы раньше не виделись». Бармен сполоснул кружку Майка, снял длинный фартук, надел шляпу и пальто, выключил красную неоновую вывеску и погасил свет в баре. Минуту-другую они с Майком постояли на тротуаре, глядя в сторону парка. Город молчал. Из парка не доносилось ни звука. В квартале от них, освещая фонариком витрины, прошел полицейский. «Видите?» — спросил Майк. «Как будто ничего и не случилось». «Что ж, если ребятам захочется пива, пусть поищут другое заведение». «Вот и я говорю», — кивнул Майк. Они прошли по пустой улице и свернули на юг, покидая деловой район города. «Меня зовут Уэлч», — сказал бармен. «Я сюда всего 2 лет назад переехал». На Майка вновь навалилось одиночество. «Странно», — протянул он. «Я родился в этом городе, в том же самом доме, где сейчас живу. У меня есть жена, но детей нет. Мы оба местные. Все нас знают». Они прошли еще несколько кварталов. Магазины остались позади, И теперь вдоль дороги стояли аккуратные домики с пышными зелеными садами и подстриженными лужайками. Высокие деревья отбрасывали на тротуар кружевные тени. Мимо прошли, обнюхивая друг друга, две собаки. Уэлч тихо сказал: «Интересно, какой он был человек? Ну, негр этот». Майк ответил из глубин своего одиночества: «Во всех газетах писали, что он негодяй и преступник. Я все прочитал, и везде писали одно и то же». «Да, я тоже читал. Но все-таки интересно, какой он был на самом деле? У меня есть знакомые негры. Очень славные люди». Майк посмотрел на него и сердито выпалил: «Так и у меня есть. Я часто работаю с неграми, и они ничем не хуже любого белого. Но они же не преступники». От такого негодования Уэлч ненадолго замолк, а потом спросил: «Так вы не успели понять, какой он человек?» «Нет. Он просто стоял на месте, стиснув губы и закрыв глаза, а руки вытянул вдоль боков. Потом один из наших его ударил. Думаю, он был уже на том свете, когда его выносили». Уэлч бочком подкрался поближе к Майку. «Красивые тут садики. Небось, дорого за ними ухаживать». Он подошел еще ближе так, что случайно задел его плечом. «Я ведь никогда не участвовал в линчевании. Ну, а как себя чувствуешь? Ну, потом». Майк отшатнулся. «Никак». Он опустил голову и ускорил шаг. Коротышке-бармену пришлось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за ним. Фонарей на улицах стало меньше, и Майк, почувствовав себя в безопасности, не выдержал и затараторил: «Когда все кончено, на тебя наваливается жуткая усталость. Того и гляди, отключишься. Но это приятное чувство. Как будто потрудился на славу. Устал и хочешь спать». Он замедлил шаг. «Смотри, вон свет горит на кухне. Это мой дом. Жена дожидается». Он шагнул к своему небольшому домику. Уэлч неуверенно остановился рядом. «Приходите в бар, если захотите пропустить кружечку или рюмку. Мы открыты до полуночи. Я друзей не обижаю». И он поспешил прочь, словно дряхлая мышь. «Спокойной ночи!» — крикнул ему вслед Майк. Он обошел дом сбоку и вошел через черный ход. Его худая вздорная жена сидела у открытой газовой печки и грелась. Завидев Майка на пороге, она бросила на него укоризненный взгляд, а потом изумленно распахнула глаза и хрипло закричала: «Да ты никак женщиной был, кто она?» Майк рассмеялся: «Тоже мне всезнайка нашлась. С каких это пор ты такая умная? И с чего ты вообще взяла, что я был женщиной?» «Думаешь, я по твоему лицу не вижу?» — яростно выпалила она. «Что ж», — сказал Майк, — «раз ты такая догадливая, ничего я тебе не расскажу. Утром все прочитаешь в газете». В ее негодующий взгляд закралось сомнение. «Негра линчевали?» — спросила она. «Весь город только об этом и судачит». «Сама узнавай, раз такая умная. Я тебе ничего не скажу». Он вышел из кухни и отправился в ванную. На стене висело маленькое зеркало. Майк снял кепку и посмотрел на свое лицо. «Бог мой, а ведь она права», — подумал он. «Именно так я себя и чувствую».